на котором был распят Христос, фамилии скульпторов Донателло и Брунеллески, а шедевры находятся один в церкви Санта-Кроче, а другой в Санта-Мария-Новелла. Шпага поглядел на нее с неприкрытой неприязнью и нетерпеливо махнул рукой, чтобы погасить вспыхнувшие в зале аплодисменты. «Чей крест находится в Санта-Кроче и чей в Санта-Мария-Новелла?» Новый провал в памяти. Она хотела сказать, что в Санта-Кроче находится крест работы Донателло, но подумала, что доверяться первой интуитивной догадке всегда опасно. У нее это получалось плохо, и она ответила: «В Санта-Кроче находится крест работы Брунеллески». «Ошибка, ошибка!» — возликовал Шпага. Он ударил правой рукой по своей магической тетради. «Наши эксперты утверждают обратное. Как жаль, сеньора Марина, как жаль, но, увы, ответ неверен». В голосе звучало злорадное торжество. «Вы первые с начала всех конкурсных поединков, кто возвращается домой с пустыми руками. Но это тоже своего рода рекорд. Будь я на вашем месте, я бы занялся изучением не живописи, а мореходства». Дома она гневно накинулась на Рикардо, который уговорил ее принять участие в этом телешоу и тем самым выставил на всеобщее посмешище. Она ненавидела сейчас всех друзей, которые смотрели ту передачу в своих уютных теплых квартирах и злорадно посмеивались. Да она в тот момент весь мир возненавидела. Рикардо тоже был взбешен, но его ненависть вызывал Шпага. Он с самого начала стал сбивать ее с толку. А эти его морские остроты чего стоят? Вульгарный шут. Ничего, он этого наглеца навсегда отучит прославлять себя за счет других. Топишь наивных простачков, так мы тебя самого отправим на дно морское. Джанни заерзал в кресле и, повернувшись, посмотрел на друга и жену. Рикардо сидел неподвижно, а Марину, сидевшую в глубине комнаты, он в полутьме не разглядел. Он провел рукой по лицу и довольно улыбнулся. Поистине Рикардо пришла в голову чудесная идея. Рикардо, тот вообще был наверху блаженства. Ведь он устроил представление в представлении. Теперь этот чванливый и глупый петух, которому, чтобы он там ни прокукарекал, отваливают миллионы лир, крепко почешется. Главное же, он вздумал насмехаться над Мариной, а уж такой умной, интеллигентной женщины поискать, она все на свете знает. А тут целое лето в прострации пребывает. Из-за кого? Этого телепедераста. Да он этого слизняка играючи растопчет. А у нашего Джан Луиджи нервишки-то пошаливают, — громко сказал он. Посмотрите, как он дергается. Тот с микрофоном никак за ним не успевает. Доктор Мастранджелли, адвокат из Кастелламаре, — представил очередного участника шоу Шпага. И сеньор Мори, вы, если не ошибаюсь, из Навары, ошибаетесь, ошибаетесь, Мори басовито захохотал. Это я из Кастелламаре. На этот раз удара шпаги заслужили вы, добавил он с ухмылкой. Шпага вцепился в него, как утопающий в уцелевшую доску, обнажил в улыбке зубы, собственные мраморно-белые, и искусную смесь синтетики и фарфора. Так что улыбка вышла ослепительно лучезарной. «Да, я допустил серьезный промах, дорогой сеньор Мори. Вы правы, уступаю вам шпагу, и вы нанесете мне за это удар!» Джанни захохотал и, резко откинувшись на спинку, едва не опрокинул стул. «Отдали бы мне шпагу! Знаешь, что бы я ему отрубил?» «Что с ним сегодня творится?» — проворчал в кабине помощник режиссера. «Смещается в сторону, так что телекамера никак его не может настигнуть. Спятил он, что ли?»